Из ворот крепости показались Базак и пятеро его телохранителей, намереваясь лично осмотреть добычу каждого, чтобы проверить, не утаил ли кто чего-нибудь стоящего. Приготовившись отбирать награбленное, Базак вовсе не ожидал драки. Он и его товарищи явно растерялись, столкнувшись нос к носу с вооруженным врагом. Тем не менее, дракониды были рождены и взращены для войны, и Базак быстро оправился от шока. Вначале он прибегнул к колдовству, чтобы обезоружить воина, который, как ему показалось, представлял наибольшую угрозу. В когтистой лапе драконида вспыхнул огненный шар и ударил в грудь Стурма так, что тот отлетел на несколько футов и со стоном покатился по земле. Увидев, что рыцарь повержен, Базак повернулся к Карамону. Тварь расправила крылья и оттого стала казаться еще больше. Вытащив меч, драконид принялся описывать им в воздухе широкие сверкающие дуги. Карамон с трудом отразил первый удар, больно отдавшийся в плече. Но не успел воин опомниться, как Базак развернулся и ударил его по ногам своим мощным хвостом, так что великан рухнул на колени. Пытаясь подняться, Карамон увидел нависшего над ним врага, парившего в воздухе занесенным мечом. В последний момент Карамон успел подставить клинок, и от удара посыпались искры. Маг, невидимый противником в своем укрытии, достал розовые лепестки и приготовился произнести заклинание, которое должно было наслать сон на троих стоявших поблизости баазов. Однако маг не был на 100% уверен, что все получится. Рейслин и раньше пытался воздействовать на драконидов с помощью магии, но они могли противостоять колдовству. Два бааза оступились, а один даже чуть не выронил меч, но через мгновение ему удалось стряхнуть сон, и он ринулся в драку. Двое других замерли, поняв, что их пытался околдовать волшебник. Дракониды стали озираться и тут же заметили Рейслина. Маг уже хотел предать их огненной смерти, но с ужасом обнаружил, что позабыл заклинание. Тщетно он рылся в памяти, заветные слова не шли на ум. Рейслин жестоко отругал себя за легкомыслие. Слишком он увлекся подслушиванием и подсматриванием за Тикой и Карамоном прошлой ночью, а надо было думать совсем о другом. А сейчас прямо перед ним стояли разъяренные дракониды. В отчаянии Рейслин вскинул посох, пытаясь отразить удар, и молясь про себя, чтобы тот его не подвел. Стоило мечу соприкоснуться с посохом, как сверкнула вспышка и раздался звон и вой. Выронив оружие, Баас завертелся на месте, размахивая обожженными лапами. Видя постигшую товарища участь, второй драконид слегка растерялся, но все же продолжал приближаться к магу. Рейслин прижался спиной к камням и снова поднял перед собой посох. Ни один драконид не обратил внимания на Кендера, решив, что эта мелочь не опасна, и они могут с чистой совестью оставить ее напоследок. Один из баазов подбежал к Стурму, то ли для того, чтобы прикончить врага, то ли для того, чтобы обыскать тело, а может, собираясь сделать и то, и другое. «Эй ты, ящерица!» — воскликнул Тасельхов и, подпрыгнув, ударил драконида своим хупаком по затылку. Удар, пришедшийся по чешуйчатой голове, мог разве что разозлить драконида. Он развернулся, чтобы пришлепнуть Кендера, но поймать его было не так-то просто. Тасельхов прыгал из стороны в сторону и ловко уворачивался, не переставая дразнить Бааза. Драконид наносил удар за ударом, но Кендер всегда успевал отпрыгнуть, выкрикивая при этом всякие обидные прозвища типа «Пень чешуйчатый!» или «Драконья какашка!» и тыча в Бааза своим хупаком. От этого мельтешения и визгу у драконида кругом пошла голова, и он поддался на провокацию. Тасельхову удалось увести врага подальше от Стурма, но, к несчастью, слишком увлекшись, Кендер не посмотрел, куда направляется, и оказался на самом краю топи. Сделав еще один скачок, чтобы увернуться от удара, грозившего разрубить его пополам, он поскользнулся на мокром камне и, помахав несколько секунд руками в попытке удержать равновесие, свалился в вонючую грязь. Баас уже готов был ринуться за ним, когда резкий окрик командира привел его в чувство. После секундного колебания он оставил Кендера, уже почти скрывшегося в зыбкой трясине, и побежал на помощь товарищу, который все не мог сообразить, как половчее прикончить мага. Карамон в это время двинул своему противнику сапогом в колено. Базак взвыл от боли и ударил богатыря в ответ, попав прямо в солнечное сплетение, так что Карамон на какое-то мгновение оказался обездвижен и мог лишь судорожно хватать ртом воздух. Драконид уже поднял меч, приготовившись нанести смертельный удар, когда страшный вопль, раздавшийся сзади, заставил его обернуться. Карамон тоже поднял голову, чтобы посмотреть, и оба застыли от ужаса. Рядом с Рейстином в воздухе парили белесые и мертвенные глаза, окутанные лохмотьями ночного мрака. Один драконид лежал на земле, уже распадаясь в прах. Другой Бааз жутко кричал, в то время как кисть, столь же бледная и мертвенная, как и глаза, выворачивала его руку. В том месте, где призрачная рука сжимала лапу драконида, плоть ящера высохла и сморщилась, тело начало каменеть. Карамон попытался подняться, опасаясь, что его брат станет следующей жертвой привидения, но к его удивлению призрак вовсе не обратил внимания на Рейстина, который стоял, прижавшись спиной к камням и выставив перед собой посох. Вместо этого безжизненные глаза и обрывки темноты, словно грозовая туча, нависли над Базаком. Крича в агонии, ящер извивался, словно уж. Изо всех сил он пытался высвободиться, но хватка была мертвой. Когда тело драконида обмякло, Карамон вспомнил, что происходит с Базаками после смерти, и попытался отползти как можно дальше от умирающего врага. Кости драконида взорвались, Карамона обдало волной обжигающего воздуха, а взрыв распластал его по земле, оглушив на несколько мгновений. Тряхнув головой, чтобы прийти в себя, Карамон поспешно вскочил на ноги и обнаружил, что битва закончилась. Двое драконидов, которым удалось выжить, спешили под защиту крепости. Призрак последовал за ними, и Карамон услышал их жуткие предсмертные крики. Он с облегчением вздохнул, но тут же опять похолодел от ужаса. Возле Рейстлина вновь парили два белесых глаза. Карамон ринулся к брату, хотя понятия не имел, как можно ему помочь. А затем он увидел, как глаза опустились, словно мертвец кланялся магу. Привидение исчезло, оставив лишь леденящий холод да прах своих жертв. «Ты не ранен?» — выдохнул Карамон. «Нет. А ты?» — озабоченно спросил Рейстлин. Он оглядел брата и, убедившись, что с ним все в порядке, перевел взгляд на Стурма. «А что с ним?» «Не знаю. Его поразило какое-то заклятие. Рейст, те призраки...» «Да забудь ты о призраках. Он тяжело ранен?» — спросил Рейстлин, отодвигая Карамона с дороги. «Не знаю», — ответил Карамон, прихрамывая вслед за ним. «Мне было не до того». Он протянул руку и сжал плечо брата, заставив его остановиться. «Та нежить, она поклонилась тебе. Это ты ее вызвал?» Рейстли накинул Карамона ледяным взглядом. Саркастическая усмешка чуть скривила его губы. «Ты много преувеличиваешь мои способности, брат, если считаешь, что я могу повелевать мертвыми. Подобное колдовство мне не по силам, уверяю тебя». «Но, Рейст, я это видел!» «Да у тебя галлюцинации!» Рейстлин сердито глянул на Карамона. «Сколько раз тебе повторять? Я не люблю, когда до меня дотрагиваются». Карамон выпустил плечо брата, и молодой маг поспешил взглянуть, что случилось со Стурмом. Карамон не мог припомнить, чтобы его брата когда-либо прежде так заботило здоровье рыцаря, но потом он решил, что Рейстлин куда больше волнуется по поводу участи принца Гролена. Великан последовал за братом, а Тасельхов в это время выбирался из илистой жижи, фыркая и отплевываясь. «Уф!» — выдохнул Кендер, отжимая мокрый хохолок и утирая с лица грязь. «Эта топь оказалась совершенно не на месте. Как там Стурм? Что я пропустил?» Рейстлин держал руку на пульсе рыцаря. Его нагрудник был опален. Основной удар пришелся на него, и сам Соломнеец пострадал не слишком серьезно. Прикосновение колдуна привело его в чувство. Он зашевелился и открыл глаза, порываясь встать. «Рейст, но если не ты вызвал этих призраков, то почему они не напали на нас?» — не унимался Карамон, помогая Стурму подняться на ноги. «Почему они убили лишь драконидов?» «Да не знаю я, Карамон», — не скрывая раздражения, ответил Рейстлин. «Я не специалист по неупокоенным мертвецам». Но, видя, что брат все еще ждет объяснений, маг продолжил. «Ты не хуже меня знаешь, что призраков иногда оставляют в качестве стражей. Может, дракониды позарились на охраняемые ими сокровища? Или же, как любит повторять рыцарь, зло обратилось против себя самого». Но Карамона, похоже, это не убедило. «Все может быть». Он пристально посмотрел на брата. «Нужно уносить отсюда ноги, пока не вернулись остальные». Рейстлин бросил взгляд на ворота, походившие на ухмылку черепа, и на какое-то мгновение ему показалось, будто руины смеются. «Не думаю, что они вернутся, но ты прав. Пора в путь». Он посмотрел на валявшиеся на земле мешки с добычей и покачал головой. «Жаль, у нас нет времени перебрать их содержимое. Кто знает, может, там окажутся бесценные вещи». «Я бы не прикоснулся к ним и за гору золота», — признался Карамон, обводя мешки мрачным взглядом. «Ну что ж, ваше высочество, показывайте путь». Хотя Стурм и шатался, словно пьяный, никаких серьезных повреждений, кроме небольших ожогов на плечах и руках, он не получил. Одержимый рыцарь направился прямо в топь, по щиколотке входя в воду. Вокруг него клубился и вился туман. «Я только что оттуда!» — энергично запротестовал Тасс. «Это вовсе не так весело, как может показаться на первый взгляд». Но, видя, что Стурм не останавливается, он пожал плечами и подобрал свой хупак. «Ну ладно, во всяком случае, мокрее я уже не буду». Он нырнул в туман и последовал за рыцарем. Рейстлин поморщился. Подвязав полы своей мантии, волшебник прощупал посохом дно и осторожно ступил в воду. Карамон пошел вслед за ним, готовый в любую минуту поддержать брата. «Прости, Рейст, но мне показалось, будто я слышал, как призрак говорил с тобой, и будто бы он назвал тебя хозяин». «А у тебя богатая фантазия, братец», — саркастически ответил маг. «Возможно, когда все это закончится, тебе стоит взяться за перо».